Мы медленно пробирались вдоль стены, когда до наших ушей донесся треск сломанной ветки. Я поспешил вперед, прорываясь сквозь густые заросли кустарника, и нос к носу столкнулся с инспектором Слаком. «Так, это вы», — сказал он, — «и мистер Реддинг. Позвольте спросить, что это вы, джентльмены, тут делаете?» Мы были слегка обескуражены и во всем признались. «Ах, вот оно что», — сказал инспектор. «А ведь, оказывается, мы не такие идиоты, как о нас думают. Мне пришла в голову та же мысль. Я здесь уже больше часа. Хотите знать мое мнение?» «Да», — кротко ответил я. «Кто бы там ни убил полковника Протеро, он прокрался не отсюда. Ни одного следа ни с той стороны, ни с этой. Тот, кто убил полковника Протеро, вошел с парадного хода, и другого пути нет». «Невозможно», — воскликнул я. «Почему это невозможно? У вас дверь всегда нараспашку. Любой может войти при желании. Из кухни ничего не видать. Они знали, что вас удалось убрать с дороги, знали, что миссис Клемент уехала в Лондон, знали, что мистер Деннис приглашен играть в теннис, это же проще, чем 2×2=4, и не было никакой необходимости разгуливать по деревне. Прямо против ворот вашего сада проходит дорожка, по ней можно повернуть вот в этот самый лес и выйти, где вам заблагорассудится, и все пойдет как по маслу. Если только миссис Прайс Ридли в эту самую минуту не выйдет из своей калитки, и ни к чему по стенам лазать. Тем более, что из окон верхнего этажа в доме миссис Прайс Ридли просматривается почти вся стена. Нет, вы уж мне поверьте, они прошли только так, и не иначе. Приходилось согласиться. Очевидно, он был прав.